позиции девушка провожала бойца. Темной ночью красиво на ступеньках крыльца. Эльзенбург, Бонн. Рассказанной Илюхиным истории у меня не было основания не верить. Одних пришельцев из параллельного мира я уже видел, почему бы не быть и другим. Больше всего в рассказе радовала роль Нельсона, парень жив, и за это я благодарю всех богов, случай, судьбу. Все это время я хоть и старался не подавать вида, тем не менее тревожился о своем товарище. Гнал прочь дурные мысли, но опасения меня не покидали. Зная Нельсона, был просто уверен, что характер сыграет с ним злую шутку. Собственно, я не ошибся. Устроить махач при всем честном народе с немецким офицером, даже я бы на это не решился. Тем удивительнее видеть в роли хулигана Нельсона, который на моей памяти особой боевитостью никогда не отличался. Тут же воспоминанием, похожим на упрек, всплыли обстоятельства, в результате которых я очутился в этом мире. Это, конечно, верно. Тем не менее, я знал Нельсона по другим делам и никогда не замечал за ним отвагу и желание подраться. «Ты можешь идти?» Лейтенант выглядел неважнецки, однако на ногах стоял твердо. Я искренне надеялся, что тащить мне его не придется. «Могу!» — подтвердил мои надежды Илюхин. «Тогда делаем так. Я выхожу первым, пойдем дворами, находим машину, любую, заводим, уезжаем. План понятен?» Я дождался кивка от лейтенанта и услышал бодрое «так точно» от Москвичева. Лишь Волков, нарушая добрую традицию, слабо проговорил: «Оставьте меня!» «Значит так». Дабы больше не возвращаться к этому, я решил внести ясность. Никто никого оставлять не будет. Сейчас я командую этой группой, и посему меня нужно слушать и не перечить. Вы двое берите носилки. Илюхин с замотанной головой и совершенно здоровый Москвичев подхватили раненого без единого слова протеста. Задумчиво посмотрев в сторону миномета, я все же решил его не брать. Наклонился за миной, подхватил ее на ладонь и за неимением лучшего места положил на грудь Волкову. «Держи крепко. Всю артиллерию тебе доверяю». Сержант, не усмехнувшись невеселой шутке, крепко прижал мину к себе. Подумав пару секунд, вышибной заряд я тоже оставил на месте. Толку от него было немного. Мне было проще подорвать мину, нежели мучиться с этим фактически бесполезным сейчас залпом. Двор, подходящий под мою задумку, нашелся практически сразу. Едва мы углубились куда-то в сектор частной застройки, как я увидел мирно стоящий во дворе черный лоснящийся автомобиль. Безо всяких раздумий я открыл калитку, распахнув ее пошире, и махнул своим соратникам, до поры затаившимся под прикрытием раскидистых кустов сирени. «Рядовой, ты идешь со мной. Ты, лейтенант, остаешься здесь. Толку от тебя наверху будет немного. Мину оставляю». Улыбнулся я, стараясь хоть так подбодрить своих раненых. «Понял тебя», — хрипловато отозвался Илюхин. Волков, прикрыв глаза, и вовсе не удостоил меня ответа. Впрочем, причина у него была уважительной. Поднявшись на крыльцо, я аккуратно потянул дверь на себя. Она послушно и тихо отворилась. Обернувшись, я подмигнул Москвичеву. Парень серьезно кивнул, показывая, что готов к любому обороту событий. Открыв дверь пошире, я ступил в дом. Небольшой холл с цветами в вазах и картинами на стенах. На полу несколько неброского цвета ковров. У окна прямо напротив нас небольшой диванчик, на котором в напряженной позе застыл мужчина, спиной к нам. Передернув плечами, немец поднялся и подошел к окну, подвинув в сторону занавеску. Увлеченно вгляделся во что-то, видимое ему одному. Впрочем, большого секрета тут не было. Хозяин смотрел в окно, выходящее на центральную улицу, и наверняка имел все шансы видеть, что происходило у комендатуры. Неожиданно фигура его застыла. Замедленно, втягивая голову в плечи, мужчина обернулся. «Спокойно!» — я нарушил молчание первым. «Ты хозяин дома?» Спокойный тон и пистолет в моей руке повлияли на мужчину благотворно. Не вскрикнув и не ударившись в истерику, а лишь мгновенно побелев, немец несколько раз энергично кивнул головой. «Машина, полный бак. Бензин!» Немецким я овладел через пень-колоду, но, судя по всему, мужчина меня понял. Отрицательно покачал головой. «Говори!» — подбодрил я его. Ответы одними лишь жестами меня устраивали мало. «Половина!» — тонким срывающимся голосом исправился немец. Тут же, прокашлявшись, повторил уже вполне нормальным баритоном. «Половина!» «Ключи где?» «Там, у входа. Берите!» С готовностью отозвался немец. Бледность с его лица так и не сошла. «Оружие у тебя есть?» Влез в разговор москвичев, чувствующий себя без ствола неуютно. «Нет». Промедлив с ответом, неуверенно соврал хозяин дома. И тут же, увидев, как решительный боец шагнул к нему, исправился. «Есть! Есть оружие! Охотничье! Прекрасный карабин!» «Веди!» Я махнул пистолетом, поторапливая немца. Тот, опасливо косясь, направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Я последовал за ним. Паркет, резные фигуры на лестнице, очень даже неплохо. Двуцветные обои, разделенные бордюрами, широкая гостиная, уставленная антикварной, на мой взгляд, мебелью. С кресла резко вскочила женщина средних лет. «Клаус!» — испуганно вскрикнула она, прижимая ладони ко рту. «Все хорошо, дорогая!» — поспешил успокоить ее супруг. «Это небольшое недоразумение, которое мы сейчас уладим». Провожаемые изумленным взглядом фрау, мы прошли к одному из шкафов, на который кивнул немец. Москвичев бесцеремонно распахнул его, вынул двустволку и быстро переломил. Оттуда же из шкафа вынул два патрона и торопливо забил их в стволы. Поставив оружие, достал патронтаж и живо опоясался им. После этого, подхватив в руки двустволку, криво улыбнулся мне. «Вы не имеете права!» Возмущение в голосе было столь велико, что это заставило меня удивленно обернуться. Фрау с высокомерно раздраженным выражением лица повторила: «Немедленно верните на место наше имущество и убирайтесь из дома, грязное животное! Вы натоптали!» Инстинктивно я посмотрел на паркет. Никаких следов на нем не было. «Марта, не стоит драматизировать!» Хозяин дома лучше своей супруги ориентировался в ситуации. «Я немедленно вызываю силы правопорядка! Немедленно!» Решительная женщина развернулась и явно вознамерилась добраться до телефона, стоящего на специальном столике. Едва она сделала шаг, как рядом с телефонным аппаратом очутился Москвичев. Быстро перекинув двустволку за плечо, он наклонился и вырвал провод из телефона. «Да как? Как вы смеете? Быдло!» Задохнувшись от возмущения, фрау замахнулась, явно намереваясь наградить Москвичева пощечиной. «Марта!» — трагично вскрикнул хозяин дома. Боец, уклонившись от удара, отступил назад. Женщина же не желала отступать и сделала шаг вперед, собираясь снова проделать ту же штуку. Не давая ей довести затею до конца, Москвичев коротко и резко шлепнул по щеке ее саму. Открытой ладонью. Фрау Марта остолбенела, широко открыв рот. Москвичев, с виду невозмутимый, прошел мимо меня и хозяина дома и спустился вниз по лестнице, дробно стуча тяжелыми лагерными ботинками. «Вы поплатитесь за это!» — неожиданно обрел смелость Клаус. «Ворвались в мой дом! Грабите меня! Бьете мою жену!» Голос его дрожал от тщательно сдерживаемой злости. Впрочем, его гнев был жалким подобием моего. Уступая инициативу Москвичеву, я сам просто кипел внутри. Этот дом с позолотой, антикварной мебелью, картинами и фотографиями в рамках, с золотым телефоном, с пафосными и недоступными небожителями, которым, видите ли, нельзя ворваться и грабить. Почему? Почему я оказался за 3-9 земель от своего родного времени и снова вижу то же самое, что ненавидел в родном отечестве? Да ты знаешь, кто я! Как же я этого наслушался! Мы брали села, настоящие дыры в богом забытых горах, и видели там бассейны из мрамора, тротуарный камень, идеально ровный асфальт, усадьбы в 3-4 этажа, спутниковые тарелки, телевизоры, плазму, DVD, то, о чем ни я, ни мое отделение даже не слышали. А в Москве из таких вот домов с позолотой и картинами не уходили в армию, не попадали к нам, не дохли в горах, не застужали почки и не зарабатывали простатит. Мы же быдло. Мы ничто. Мы мясо и расходный материал. Для обезьян и евреев, которые оккупировали столицу, и для гордых горных орлов. Мы тупиковая ветвь развития, как и здесь». Хлесткий сильный удар рукояткой пистолета пришелся немцу в лоб, в самую толстую кость во всем организме. Невозражающий больше и приятно молчаливый Клаус сидел за рулем. Я устроился на пассажирском сиденье, Илюхин и Москвичев сзади. С горем пополам нам удалось примостить и Волкова в середину между ними. Подобная посадка сводила к нулю наши шансы быстро и оперативно покинуть автомобиль. К тому же легковушка была малоперспективна в плане эвакуации, но долго размышлять на эту тему не приходилось. Других вариантов у нас просто не было. Илюхин толково объяснил Клаусу, что нам надо в Шванендорф, и немец любезно согласился подвести нас до окраины города, указав затем верное направление. Скорее всего, ему предстояло вести нас и до самой деревушки. Однако пока он об этом не знал. Впрочем, я и сам еще до конца не решил, понадобится нам это или нет. Клаус вел машину неплохо. Не слишком быстро, но и немедленно. Руководствуясь нашим советом, центральных улиц избегал, предпочитая им переулки. В определенный момент я даже стал думать, что побег наш непременно удастся. Расплата за несвоевременные мысли наступила очень скоро. Вынырнув на одну из улочек, мы едва ли не в упор получили пулеметную очередь. Обрушилось осколками стекло. Глухие удары попаданий продырявили железо автомобиля. Клаус инстинктивно вывернул руль, заставил машину пойти юзом, отчего она поломала невысокую изгородь и влетела в какие-то кусты. Я не слабо приложился коленями и грудью, однако лицо сберег. Клаус пострадал гораздо серьезнее. Руль ударил его по ребрам и не исключено повредил их. «Доложить!» Обернувшись, я попытался рассмотреть, что случилось на заднем сиденье. Ответом мне явилось кряхтение, хриплый сип и, наконец, голос Москвичева. «Нормально все, живые!» «Волков!» «Живой!» Гораздо тише бойца отозвался сержант. Удостоверившись в сохранности своих подчиненных, я живо закрутил головой, стараясь определить, где мы находимся и кто нас обстрелял. Сделать это сходу не вышло. Обзор закрывали кусты смородины и малины. И единственное, что мне удалось установить, так это то, что совсем недалеко от нас высится дом. Мы же, судя по всему, оказались на приусадебном участке. Стрельба, то вспыхивая, то затихая, шла где-то рядом. «Кричи, кто ты такой, и проси, чтобы не стреляли!» Я толкнул в плечо ошалевшего немца, вытирающего кровь из открывшейся на лбу раны. «Не стреляйте!» Послушно заголосил наш пленник. «Я Клаус Стифен, инженер очистного предприятия!» «Выбирайтесь в сторону дома, втроем!» Приказал я бойцу и лейтенанту, с удовольствием отметив, что после заявления Клауса новых выстрелов не последовало. По крайней мере, это давало некоторое время на передышку. Подергав за ручку, я открыл пассажирскую дверь. Пару секунд с сомнением рассматривал переломанные кусты и, сморщившись, шагнул из автомобиля. «Продолжай кричать, не замолкай!» Без особого восторга, присев на корточки, я обернулся к немцу и продемонстрировал ему пистолет. Клаус слабо кивнул и вновь выкрикнул свою фразу про инженера, сдобренную пожеланием не открывать огонь. Опустившись на четвереньки, я резво ополз машину, безжалостно ломая кусты и портя свою тюремную униформу. Первым делом мне следовало укрыться. Вторым — выяснить, кто же нас так метко срезал. «Герр Тиффин, как вы здесь оказались?» «Грамотно. Никто не высунулся и не рванулся в нашу сторону, ограничились только криком. Впрочем, это позволяло определить примерное местонахождение стрелков, уже неплохо». Клаус, видимо ободренный родной речью, заколотился в дверь. Судорожными пинками открыл ее и с громким хрустом вывалился в кустарник, как раз с моей стороны. «Тихо!» Живо ухватив его за воротник, прошипел я и, для убедительности, не сильно стукнул по голове стволом пистолета. «Кричи, что ты ранен, что тебе нужна помощь!» «Я ранен? Мне нужна помощь!» Клаус, явно рассчитывавший на то, что уже избавился от меня, был огорчен. Тем более, что тут же открылась задняя дверь, и на землю соскользнул Илюхин, быстро становясь на колени. Аккуратно принял Волкова, которого изнутри подталкивал москвичев, и, взвалив на спину сержанта, пополз по колючей малине на четвереньках, мало обращая внимания на шипы и ветки. Волков, между тем, крепко сжимал в руке доверенную ему мину. Через пару секунд из автомобиля ловко вылез рядовой и поинтересовался у меня о дальнейших планах. «Раненых в укрытие. Я был тверд и последователен в решениях». «Помогите же, черт побери, кто-нибудь!» Несколько отошел от плана Клаус. Тем не менее, звучало достаточно проникновенно, и ругаться я не стал. Напротив, подбодрил немца, встряхнув его за воротник. «Да помогите же! Оставайтесь на месте, герр Тиффин! Вы серьезно пострадали? Хватит нести чушь!» Взорвался Клаус, прекрасно понимая всю абсурдность ситуации и со страхом косясь на меня. «Я ранен, черт побери! Дева Мария, да помогите мне кто-нибудь!» Отпустив немца, я показал ему поднятый вверх большой палец как знак одобрения. После краткого молчания наш невидимый собеседник согласился оказать помощь. «Не бойтесь, герр Тиффин, мы сейчас подойдем. Вы один?» «Один!» — облегченно отозвался Клаус. Я подмигнул своему пленнику и прижал ствол к губам, рекомендуя ему больше не открывать рот. Затем прикинул, в какую сторону мне будет сподручнее переместиться. Вставать во весь рост и палить с крыши машины было бы верхом идиотизма. Поэтому присел за задним колесом и поднял оружие на уровень глаз. Исходя из обстоятельств, я был максимально готов к любым неожиданностям. Редкий человек умеет ходить совершенно бесшумно, вот и наши противники таким умением не обладали. Кто-то шаркал ногами, кто-то и вовсе, ничего не опасаясь, нападал ботинком по остаткам разрушенной нами изгороди. Близкие винтовочные выстрелы теперь уже воспринимались фоном. Сейчас было важно другое. «Где вы, герр Тиффин?» раздалось в нескольких шагах от меня. «Отзовитесь!» «Отлично. У меня пистолет, оружие ближнего боя. А вот что у оппонентов?» До огневого контакта оставались какие-то секунды, и мне важно было истратить их с пользой. Определить положение нападавших, их количество и, наконец, правильно выгадать момент своего первого выстрела. Ничего этого сделать мне не дал поганец Клаус. С громким криком «Это засада!» немец сорвался с места и, сломя голову, помчался в сторону дома. Я коротко выдохнул неприличное слово и, поворачиваясь через левое плечо в полуприседе, вынырнул из-за автомобиля. Руки образуют овал. Правая ладонь обхватывает рукоять пистолета, указательный палец лежит на спусковом крючке. Пальцы левой ладони лежат поверх правой руки, задавая правильное направление стволу. Наиболее рациональный вариант – минимизирует шансы промахнуться. Соревнования на тему «Кто быстрее» немцы проиграли заранее. Их оружие, карабины, находилось в опущенных руках, а стволы смотрели в землю. К тому же их было двое, всего-навсего двое. Сдвоенные, практически одновременные выстрелы. В грудь одному и ту же, безо всякого смещения в корпус другому. Дальше следовало по обстоятельствам либо сближаться с противником, либо менять позицию. Ни первого, ни второго мне сделать не удалось. Едва отстрелявшись, я вынужден был снова вернуться под перекрытие автомобиля. Мало того, мне пришлось броситься на землю, растянувшись на трижды проклятой малине, ибо по машине, пробивая ее насквозь, заработал немецкий пулемет. Звон разбившегося стекла, визгливые удары пуль о железо. Громкие, тут же оборвавшиеся крики Клауса, шлепанье свинца в живое тело. Прижавшись к обломкам ветвей, я накрыл голову в практически бесполезном, чисто инстинктивном жесте. Пулеметчик, правильно взяв прицел, прошьет кузов и меня самого без особых проблем. Короткая пристрелочная очередь. За ней вторая, разворотившая переднюю часть автомобиля. Пожалуй, следующая будет уже моей. Прервали пулеметчика раскатистые выстрелы охотничьего ружья. Коротко взглянув в сторону дома, где из окна второго этажа выплывали клубы порохового дыма, я поднялся на колено, выпустил 4 оставшиеся в пистолете патрона в сторону пулеметчиков. Подавляющего огня из наших жалких усилий, разумеется, не вышло. Однако кое-каких результатов мы добились. Пока я лихорадочно защелкивал в магазин патроны из кармана, выстрелов со стороны немцев слышно не было. Зато прерывистый, со всхлипами вой, пожалуйста. Дождавшись еще двух выстрелов от Москвищева, я выбрался из автомобиля и, держа перед собой пистолет, стартанул в сторону врагов. Впрочем, уже через десяток метров перешел на шаг. Спешить было уже некуда. Собственно говоря, мы и напоролись на пулемет лишь потому, что расположен он был в высшей степени странно. Судя по всему, по нам вели огонь без маломальски подготовленной позиции, прямо среди улицы. Это и сыграло с немцами злую шутку. Подойдя ближе, я выстрелил в хрипящего пулеметчика. Второй, хоть и лежал недвижимо, свою пулю тоже получил. Москвичев, как я понимаю, палил картечью. 4 выстрелов пулеметчиком хватило за глаза. Картечь страшно изуродовала немцев, лишила их боеспособности, но вот прикончить, судя по всему, не смогла. Пистолетная пуля Вальтера в этом плане оказалась более надежной. На вопрос, что это за немцы и откуда они взялись, я ответил себе через пару секунд. Для этого мне понадобилось лишь дойти до угла дома и аккуратно за него заглянуть. «Не стреляйте, тут только раненые!» Боец, которого я увидел, предусмотрительно держал руки на виду. За спиной его, прислонившись к стене, действительно сидели несколько человек в пятнах крови и белых бинтах перевязки. Держа пистолет наготове, я обошел их по широкому кругу. «Где оружие?» «Его мало. Все у передового отряда и у тех, с кем вы сейчас устроили перестрелку». «Вот почему меня встретили не пулей в упор, а поднятыми руками. Не сомневаюсь, будь сейчас в распоряжении этих раненых и медика какой-то огнестрел, мне пришлось бы, ох, как несладко. На колени, руки за голову». Еще не до конца решив, как поступить дальше, скомандовал я. Немец послушно исполнил то, что ему было сказано. Сложил ладони на затылке. Остальные 3, меряющие меня презрительно ненавидящими взглядами, молчали. Я вполне понимал их. «Можешь сопротивляться? Милости просим. Не можешь? Закрой рот и жди удобного момента». «Кто такие?» «Отряд гарнизона. Сформирован для поиска и уничтожения бандитов». Услышал я примерно то, чего я ожидал. «Что ж, бандита вы нашли. На свою голову. А где остальные?» «Здесь только раненые и заслон. Больше никого нет. Перекрываем выезд из города». «Это хорошо. А где же все остальные?» Не дал я себя сбить с толку. Немец промолчал. Где-то недалеко, в квартале или 2 от нас, щелкали винтовочные выстрелы. И мне жизненно необходимо было узнать, сколько конкретно бойцов там находится и каким вооружением они обладают. Не говоря больше ни слова, я поднял пистолет, направляя его на одного из раненых. Мне не очень нравятся подобные методы, однако рассусоливать у меня не было ни времени, ни желания. Слишком много произошло за этот день, чтобы я мог изобретать что-то новое. Не зря во всех армиях мира существуют положения и уставы, действуя по которым любой командир, по крайней мере, не наломает дров. Исчерпав собственные внутренние резервы, будучи опустошен морально, я поневоле скатывался к стандартным решениям. «Ты слышишь выстрелы, подонок? Иди на них и найдешь, что тебе нужно». Раненый с перевязанной грудью зло сверкнул на меня глазами. «Поторопись, там может не хватить пули для тебя, ублюдок». «Да я...» Илюхин, подошедший со спины, решительно отодвинул меня в сторону. В руках у лейтенанта была подобранная винтовка, которую он решительно и умело вскинул к плечу. «Кто с раненым?» По моему мнению, именно Илюхин, как наименее боеспособный член нашего коллектива, должен был находиться с Волковым. «Никто! Не нужен ему уже никто!» Не посмотрев на меня, лейтенант переводил ствол оружия с одного немца на другого, будто бы решаясь, в кого первого следует стрелять. Отвернувшись, я сделал несколько шагов в сторону. Отнюдь не потому, что меня претило происходящее, и не от того, что Волков скончался. Вдоволь попереживать у меня еще будет время. А вот сейчас мне было необходимо осмотреть пулемет. Если оружие в рабочем состоянии, я планировал зарядить пару лент и выдать его Москвичеву. Тем самым мы бы значительно повысили огневую мощь нашей группы. Это было бы не лишним в свете того, что я собирался разведать дорогу впереди, где все еще слышались разрозненные выстрелы, характерные для боестолкновения. Остановившись у угла дома, чтобы видеть Илюхина, я удовлетворенно кивнул. Москвичев без всякой команды уже возился на дороге у трупов немцев. Первым делом стащил с одного ремень и перепоясался им, поправляя кобуру с пистолетом на боку. Затем хлопнул ладонью по железному кожуху пулемета. «В порядке!» Я посмотрел на Илюхина. Лейтенант, хладнокровно приняв стойку для стрельбы из винтовки стоя, потянул спусковой крючок. Треснул выстрел, и один из раненых ударился головой о стену дома, оставляя на ней кровавое пятно. Лейтенант быстро передернул затвор, досылая второй патрон, и прицелился в медика, по-прежнему стоящего на коленях и не делавшего попытки встать. «Гореть тебе в аду, животное!» — медленно покачал головой немец. Илюхин, едва заметно пожав плечами, негромко произнес: «Я уже здесь!» и выстрелил, чуть сместив прицел. Медик, вздрогнув, взмахнул руками и повалился на бок. Согнулся, поджимая ладони к животу, и громко застонал. Ранение в живот — далеко не лучший способ убийства. Не самый гуманный и отнюдь не самый быстрый. «Похоронить бы!» Москвичев коротко взглянул на меня, затем перевел взгляд на лицо лейтенанта. Страшное, покрытое сбившимися бинтами. Илюхин, заметив, что я тоже пристально на него уставился, повернулся в мою сторону всем корпусом, словно смотреть искоса был не в состоянии. «Левый глаз выбит, сразу говорю. А стрелять могу, стрелять не разучился», — негромко ответил он на мой невысказанный вопрос. «Точно. Я еще думал, почему он так долго целится и обстановку оценивает как-то замедленно, с непривычки». «Вот он, командир, красноармеец, ему и решать», — расставляя точки над «и», Илюхин указал на меня. Москвичев угрюмо кивнул, вроде как подтверждая мои полномочия, и посмотрел мне в глаза. «Хоронить сложно». Отрицательно покачал я головой, прислушиваясь к непрекращающейся невдалеке стрельбе. «Да и выкопают после всего. Боец, втащи его в дом, дом подожги. В темпе, боец!» Пожар, устроенный нами, был отнюдь не единственным в городе. Медленно, но верно населенный пункт проваливался в вакханалию насилия и бунта. То там, то здесь вспыхивали здания, раздавались автоматные очереди, стрельба из винтовок и охотничьих ружей. Сотни разномастно вооруженных людей вступали в краткие или продолжительные противостояния, иногда расходясь после нескольких выстрелов, иногда закусываясь всерьез. Пройдя квартал, мы увидели завершающую стадию как раз такой крайней ситуации. Судя по изрешеченному в хлам грузовичку, одна из групп зэков попала в засаду. Причем, поскольку он находился рядом с двухэтажным коттеджем, похоже, осуществлялось преследование, в ходе которого уголовников и загнали на эту территорию. Дом зиял выбитыми окнами и щербинами от попаданий пуль. Одно из окон на втором этаже затянуло дымом. Похоже, кто-то ухитрился забросить туда гранату. Впрочем, все перипетии штурма были уже в прошлом. У крыльца дома стояли двое вооруженных немцев, чуть поодаль трое. Перед ними на коленях находились шестеро обезвреженных зэков. В общем-то, картина неудивительная. При других раскладах я бы, скорее всего, снял бойцов и отправился искать цель попроще. Однако было кое-что, что заставляло внимательнее отнестись именно к этой группе немцев. Нас всего трое. Из этой тройки можно смело вычесть Илюхина. Стрелок и боец из него сейчас никакой. С другой стороны, мы имели пулемет, что сильно повышало наши шансы на победу при столкновении с подразделением в количестве до одного отделения. При наличии пулемета, внезапности и хорошей позиции можно решиться на атаку. Немцев в общей сложности было 13 человек, и по количественному критерию это подразделение мне подходило. Пятеро стояли рядом с пленными. Еще шестеро, опрометчиво сгруппировавшись вместе, представляли собой прекрасную цель – раненые. С двумя медиками, оказывающими им помощь. Но главная причина, не позволившая мне пройти мимо, была все же не в количестве бойцов и не в удобном их расположении. Бронетранспортер. На колесном ходу, с открытыми люками, доказывающими, что за рычагами сейчас никого нет. «Управлять умею», – будто бы прочитав мои мысли, негромко произнес Илюхин. «Да сложного там и не должно быть ничего. Думаю, при самых паршивых раскладах и я бы разобрался в этой технике». Никакого колебания. Драгоценные секунды я тратил на прикидку примерного плана операции. При наличии бронетранспортера наши шансы выбраться из города резко повышаются. БТР – однозначно машина местных вооруженных сил. Соответственно, ее не встретят в стволы на посту, на блоке. В конце концов, мы могли бы рвануть и по бездорожью. Проходимость аппарата это позволяла. Хорошо. Считаем, что решение принципиально принято. Боец, гасишь раненых, всех разом. Затем, если не среагируют, те двое у крыльца твои. Четверка рядом с урками – моя, понятно? Я тоже могу стрелять. Поверь, командир, попаду. Илюхин, залегший справа от меня с карабином, настойчиво привлек внимание. 10 метров, командир, попаду. Насчет 10 метров он, конечно, приврал. Частичная или полная потеря зрения, а также его снижение, как правило, отражается на способности точно определять расстояние. До цели было 20 метров. Забравшись на крышу хозяйственных построек, мы вольготно разместились на ней, прекрасно скрытые от наблюдения высокими кустами. «Хорошо. Четверо стоящие рядом с пленными. Работаешь справа двоих, я левых. Затем перенос огня на дальнюю двойку, которая у крыльца». Я прервался на несколько секунд, поскольку впереди произошло какое-то движение. Один из немцев переместился, подошел к пленному и выстрелил в него. Уголовник упал, зажимая ладонью рану в плече, и разразился трехэтажным матом. «Вам понятно?» Видя, что диспозиция не изменилась, я перешел к финалу инструктажа. «Так точно!» — слитно откликнулись боец и лейтенант. «Москвичев!» «Огонь!» — скомандовал я, наводя прицел на раздухарившегося немца, который выстрелил в раненого вновь. Сосредоточенный огонь с короткой дистанции оправдывает себя всегда. Плюс фактор внезапности. И главное, хороший пулеметчик. Весь обстрел не занял у нас и 20 секунд. Кого-то из немцев трясло в агонии, кто-то стонал сквозь зубы. Я не мог поручиться, что мы уничтожили всех, однако основная масса в той или иной степени была поражена. Убить сразу и всех было бы трудновато. Несмотря ни на что, человек – весьма живучая скотина. Для гарантированного умерщвления ему необходима пуля в мозг или какой-то иной важный орган. И на поляне было кому заняться этим. «Лавкач, вставай!» – перезарядив автомат, выкрикнул я. Один из зэков, словно по команде рухнувших на землю в самом начале перестрелки, скинул голову и совершенно безбоязненно поднялся на ноги. Безошибочно определил наше местонахождение. Кусты, скрывавшие нас, мы основательно проредили огнем. «Шустрый!» — без особого удивления констатировал уголовник. «Спасибо!» «Лавкач, с тебя контроль. Еще одного подними, не больше. Остальные лежат. Кроме этих есть еще немцы?» «Нет!» Уголовник, делая знак одному из своих, покачал головой, а затем подошел к умирающему немцу. Вырвал у него из рук пистолет и, приставив ствол к голове человека, выстрелил в упор. Печальное, но необходимое мероприятие не заняло у Лавкача и его товарища много времени. Старательно они проконтролировали павших, пустив каждому без исключения по контрольной пуле в голову. Затем, аккуратно положив пистолет на землю, Лавкач вновь посмотрел в мою сторону. «Шустрый, давай перетрем. Я подойду?» «Подходи. Остальные лежат», — согласился я. Лавкач без особого удивления посмотрел на меня и на Москвичева. Боец, не убирая пулемет, демонстративно держал под прицелом линейки разлегшихся уголовников. У меня был в руках автомат. Илюхин скользнул по крыше назад, уходя из поля зрения Лавкача и, спустившись с сарая, должен был обойти его сбоку, создав тем самым еще одну огневую точку. «Что дальше, думаешь, шустрый?» Уголовник остановился у изгороди, метрах в 5 от нас. «Возьму транспорт и свалю из города», — вполне логично ответил я. «Куда?» «Есть местечко». Лавкач задумчиво кивнул и тут же выдвинул предложение. «У меня есть водила на эту колымагу». «У меня тоже». Не остался я в долгу. «Стволы», — продолжил Лавкач. «Эти стволы мои», — резонно возразил я. «Немного тебе». «Слушай, Лавкач, эти стволы мои, БТР мой. Ты тут с голой задницей сейчас, так что давай, говори, чего хотел». «Не пройти вам вдвоем», — уголовник покачал головой. «Когда надо, он умел проглатывать оскорбления». «В Все улицы закрыты, блоки стоят. Дорог ты не знаешь, кореш твой тоже не в курсе. Куда ехать, ты без понятия. Надо выручить друг друга, шустрый. Бери нас с собой. Собственно говоря, на это я тоже рассчитывал. Лавкач был во многом прав, почти во всем. Главное, нам действительно неизвестен был город. Мало выйти на трассу. Необходимо найти направление на Лебеди и добраться туда без приключений. Ты нас с того света вытащил, шустрый. Подстав теперь не будет. Дело у тебя тут было, напомнил я, все еще размышляя над решением. Сделал, коротко отозвался Лавкач. Бронетранспортер был оборудован целым рядом сидений в кузове, удобных, обитых тканью, откидывающихся. Я с Илюхиным, сидящим напротив, расположились у заднего борта. Это позволяло нам контролировать четырех зэков. Еще один находился на месте водителя. Из-за пулеметчика я поставил Москвичева, которому пришлось в темпе переодеться в немецкую гимнастерку. Еще одним немцем по пояс стал я. В случае внезапных неприятностей этого бы вполне хватило. На изорванной пулями немецкой рубахе, в которую я облачился, красовались витые погоны. Издалека меня можно было принять за офицера, а Москвичева за стрелка-пулеметчика. Бронетранспортер, безжалостно круша невысокие ограды и кусты, пробивался какими-то совсем уж неприличными путями прочь из города. Клаус хотя бы вез нас дорогами. Водила же, которого назначил Лавкач, пер по огородам, садам, проездам между домами, казалось, совершенно не разбирая пути. В очередной раз, подпрыгнув на сиденье, я выразительно посмотрел на уголовника. Лавкач невозмутимо пожал плечами. «Все будет нормально, командир. Никто лучше гвоздя не знает эти места. Даже я так хорошо не могу тут ориентироваться». «Ну надо же, командир. Впервые я не Бон и не Шустрый. Не нужно доказывать мне, что твое прозвище оправдано. Договорились, Лавкач?» Несколько витиевато предупредил я. Уголовник, ухмыльнувшись, понятливо развел руками. «Ну еще бы». Все оружие, тщательно завернутое, снятое с немцев обмундирование, находилось в ногах у меня и Илюхина. Автомат на моих коленях был снят с предохранителя, как и аналогичная машинка у лейтенанта. Избытком в доверии я не страдал. Возможно, будь я столь же предусмотрителен и раньше, Волков не уходил бы сейчас в небо гарью и пеплом, а трясся бы с нами на полу бронетранспортера. «Вы отправлялись за своим больным. Что с ним?» — не унимался уголовник. «Нет его», — коротко отозвался я. У меня не было никакого желания рассказывать сейчас подробно обо всех перипетиях нашего побега и о смерти сержанта. «С хохлом что?» «Разошлись», — помолчав пару секунд, ответил я. Лавкач понятливо кивнул, подпрыгнул, как и мы все на сиденье, и через пару секунд снова обратился ко мне. «Зла не держи, командир. Задачи у всех разные. Мне позарез нужно было свою выполнить». На это абсурдное заявление я вообще не счел нужным отвечать. Говорить не хотелось, ни с Лавкачом, ни с кем бы то ни было вообще. Потери. Они неизбежны и при самом хорошем планировании. Наш же побег был обставлен тяп-ляп, и, наверное, смерть Волкова вполне логична. Однако эти доводы и понимание, которым тактично подчивали меня Москвичева и Илюхин, не снимало с меня ответственности. Командир группы виноват прежде всего, а командиром являлся я. Это не абстрактное размышление. Ты перестанешь переживать лишь тогда, когда сумеешь не видеть в солдатах людей. Я так не умел. Волков попал сюда с войны. Пожалуй, что с более жестокой и кровавой, нежели та, на которой был я. И разве не заслужил он жизни? И больше того, жизни мирной. У тебя свои секреты, командир, у меня свои. Поверь, для меня они важны не менее, чем для тебя твои. Лавкач продолжал разговор, мало обращая внимания на то, что я его фактически не слушаю. Теперь, по прошествии стольких дней, я четко мог сказать, что мое прошлое осталось в другом мире. Мои убеждения частью стерлись в пыль, а частью неузнаваемо изменились. Во что я сейчас верил? Ну уж точно не в белое братство и единение Европы. Виновен ли в том случае, поставивший меня и немцев по разные стороны фронта? Нет, совершенно точно нет. Причиной было то, что я видел своими глазами и испытал на собственной шкуре. Фашизм в нынешнем исполнении нес рабство русским, и одно это уже заставляло меня быть его противником. Я не раскаивался. Все, что я прошел, что я делал в своей жизни, было продиктовано лишь моими личными убеждениями. Изменились они, изменился и я. Парня жаль. Он так и не вернулся с войны. Перескочив с одной на другую, не смог, не сумел выжить. А мне повезло. Вернувшись с гор, я воевал в столице. Ни на минуту, ни на секунду не прекращал собственного сопротивления. Попав сюда, я снова не изменил себе и был жив до сих пор. Наверное, этим следовало бы гордиться, но поводов для радости это не доставляло. Я не мог не видеть определенного сходства в наших судьбах, и без всякого позерства могу сказать, что какая-то часть меня умерла с Волковым. Я не справился с очередным вызовом, и черт бы с ним, будь ставкой в этой игре всего лишь какие-то материальные ценности или нечто подобное. Но я не справился, и расплатой стала жизнь человека, не безразличного мне. Подобное повторится, в этом я не сомневался. Неоднократно мне приходилось терять бойцов, друзей и товарищей. Это больно. Словно часть тебя уничтожают, заставляя черстветь и грубеть. Но это не избавляет от страданий полностью. Никогда. «Теперь все по-другому, командир. Убедился я в тебе. Могу тебе верить», — вырвал меня из размышлений голос Ловкача. Уголовник требовательно и как-то доверительно заглядывал мне в глаза. Судя по всему, до того он произнес внушительный пассаж, который должен был меня удивить и разжалобить. «Ты не получишь ствол, Ловкач», — я покачал головой. Илюхин, сидящий напротив, фыркнул. Расположившийся рядом с ним уголовник, внимательно следящий за разговором, неприязненно покосился на лейтенанта. «Весело, глазастый!» Повернувшись к нему в полоборота, Илюхин поправил автомат, едва ли не ткнув его зэку в бок. «Весело!»